Эпилог. Дождь лил весь день, то затихая, то усиливаясь, но к вечеру он закончился. Город был свеж и чист. С ветвей деревьев, покрытых зеленой листвой, капала вода. Виктор Багиров отвернулся от окна и взглянул на свою новую, только что законченную работу. На его широком рябом лице появилось выражение глубочайшего удовлетворения. «Отличная работа», — сказал он. Затем протянул руку к бутылке с коньяком, стоявшей на старенькой, измятой и пожелтевшей газете. На первой полосе было набрано огромным шрифтом «История одного убийцы». Под статьей стояла подпись «Глеб Корсак». Багиров перечитывал статью так часто, что знал ее почти наизусть. Но все равно не выбрасывал газету, храня ее как некий талисман, который должен был помочь ему осуществить задуманное. И задуманное осуществилось, работа была сделана. Виктор взял бутылку, свинтил крышку и плеснул немного коньяка в широкий, заляпанный краской стакан. Затем отсалютовал стаканом только что законченному чучелу, стоявшему посреди мастерской, и сделал большой глоток. Коньяк горячей волной пробежал по пищеводу. Багиров почувствовал, как сильно он устал за эти месяцы. Допросы, тюремная камера, суд, оправдательный приговор, 4 месяца, проведенные в клинике, больше полугода было потрачено на поиски, еще месяц на подготовку к работе и затем еще 3,5 месяца на саму работу. Он использовал только лучшие материалы, заказывая их в специальных мастерских по всему миру. Лак, эолан, закрепитель костей, шпаклевка, полимеры. Дороже всего обошлись искусственные глаза. Виктор заказывал их у лучшего итальянского мастера. Недешево обошлась и электроника. Но траты оказались не напрасными. Виктор пристально посмотрел в глаза только законченному чучелу, хотя сам Багиров предпочитал слово «скульптура», черные, аккуратно зачесанные на бок волосы, задумчивые голубые глаза, белые зубы, обнаженные в приветливой улыбке. Редко кому выпадает шанс выглядеть после смерти так же хорошо, как при жизни. Впрочем, иногда жизнь и смерть ничем не отличаются друг от друга. Багиров протянул руку и нажал на чуть выступающую левую ключицу чучела. Раздалось легкое жужжание, и лицо ожило. Брови приподнялись, рот приоткрылся, пальцы правой руки сжались и разжались. Пусть это еще не жизнь, но уже и не смерть. Виктор Багиров не удержался от удовлетворенной улыбки. Он взял бутылку и налил себе еще коньяка. Гулять так гулять. Работа ему определенно удалась. Да что там удалась? Это была лучшая его работа. Жаль только, что ее никому нельзя показать. Никому и никогда. Конец книги. Февраль 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Сергей Кирсанов.